Поспешно выключив трубку, я наконец-то сделал себе кофейку и, отхлебнув обжигающую и бодрящую жидкость, пошлёпал во двор, где я остановился на верхней ступени крыльца. Стоял, словно Наполеон, перед самой отправкой на остров Святой Елены, гордо и с испугом. Голова работать отказывалась, я и до этого едва соображал, а уж сейчас-то. Выводы сделать пытался, но из клочков информации полную картину не сложить, только вычленить несколько фактов. Первое. Мой отец нагрянул с неожиданной проверкой к сыну, меня на квартире не застал, но отчего-то пришёл в настолько большое бешенство, что, не задумываясь, начал применять силу. Но отчего он так взбесился? Второе. Два мордоворота. А в отпуске отец всегда без сопровождения. Он и сам мужик не слабый. Значит, двое громил появились уже потом, когда отец осмотрелся, сделал понятные только ему выводы и немедленно вызвал подмогу. Третье. Моя квартира перевернута вверх дном. Но тут бабка надвое сказала: «Может, это отец в поисках меня всё разбросал?» «Ага, искал сына под кухонной раковиной и за унитазом». В общем, думай-не думай, предполагай-не предполагай, а без вдумчивой беседы с отцом не обойтись, а беседа будет скоро. Через 10-15 минут испуга у меня прибавилось, послышался сдвоенный рёв мощных моторов. Вытянув шею, словно страус, я взглянул поверх забора и узрел две чёрные машины, мчащиеся довольно на большой скорости. Сзади пылил огромный и уже знакомый мне чёрный джип. Спереди бодро пёр ещё один внедорожник, такого же весёлого цвета. Кажется, «Шевроле Нива». Чуть ты меня подмораживать начала, и теперь не по-детски. Ща будет мне и радостная встреча с отцом, и беседа с ним же. Под скрип тормозов обе машины остановились у самой калитки, захлопали дверцы. Первой выскочила Кира, звонко выкрикнувшая: «Фигу я вам его отдам, не дождётесь!» «Ох!» — вырвалось у меня. «Понеслось, поехало! Кира!» Следующими выпрыгнули два упомянутых Власом мордоворота. «Ё-моё! Кто таких рожает? Непонятно, как они вообще во внедорожник влезть сумели с их-то габаритами! Взгляды из-под лобья и такие злобные, что ими асфальт плавить можно! А кулаки! Один удар таким вот кулачищем по лицу стали, и детский горшок готов! А если таким по лицу шарахнуть, то можно в раз превратиться в человека, абсолютно безличностного и неприметного, если не считать за примету вмятину вместо лица». Следующим показался мой отец. Всё такой же. Нереально правильная осанка, выправка. За версту военным духом пахнет. У рта жёсткие складки, ставшие немного глубже с тех пор, как я встретился с ним в последний раз. Последняя из чёрного джипа появилась «Мама Лена». И вот чувствует моя душенка, беда будет в доме нашем. «Сын!» — произнёс отец, внимательно осматривая меня. «Отец!» — произнёс я. «Стероиды вредны для здоровья!» — произнесла Кира, обалденным взглядом смотря на мрачных мордоворотов. Мама Лена и мордовороты промолчали. Вдали у горизонта послышался раскатистый гром. Верхушки деревьев согнулись под первым порывом налетевшего пыльного ветра, принёсшего с собой запах дождя. Кажется, гроза собирается. Стоять на виду у всех не хотелось, и, откашлявшись, я пригласил всех гостей в дом. «Заходите, дождь вот-вот начнётся. Только машины по-человечески припаркуйте. Мне ещё не хватало из-за вас от соседей люлей получать. А я пока кофе-чай сделаю». Развернувшись, я вернулся в дом, оставив входную дверь открытой. Прошествовал на подгибающихся коленях в кухню, вновь наполнил чайник водой и поставил на плиту. Звяканье донышка чайника о решётку плиты меня резко отрезвило. «Стоп! А чего я, собственно, дёргаюсь? Что бы ни случилось, я ни в чём не виноват. И вообще, чист как ангел. Реальный ангел, а не бес из Вальдиры. Посему и дёргаться не надо. Перевернули мою квартиру вверх дном, отец в бешенстве. Хорошо, значит, надо узнать подробности. В любом случае, я никуда и ни с кем не поеду, если только не по собственному желанию». За окном приглушённо зашумели двигатели. К моему совету прислушались и ставили внедорожники как положено, дабы другие тоже проехать смогли. и чтобы старушки не кричали под окнами о вседозволенности богатеев и властей. Мне только стихийного митинга перед домом не хватало для совершеннейшего счастья. За моей спиной послышались тяжелые, знакомые с детства шаги. А вот и мой папа пожаловать изволил. Впрочем, я ему рад. «Здравствуй, отец!» Вновь поприветствовал я своего родителя, доставая из кухонного шкафа жестяную банку с чайной заваркой. «Рад тебя видеть!» «Рад он!» — прорычал отец. На этом он замолк, явно преодолевая свою жесткость, чтобы на первых же минутах беседы не напороть горячки. Если папа зол, он становится как бензол. «Тебе чай, как всегда?» Вслух произнес я, не скрывая сквозившую в моем голосе усталость. Прямо навалилась. Мне бы подушку сейчас давануть часиков на 5 хотя бы. «Корабельный?» Корабельным отец называл горячую бурду, которую лично я пить не мог и называл помесью сахарного сиропа с чефирем. Дико сладко и дико крепко. Вкусовые сосочки отмирают на раз. Вполне в духе моего папаши, морского волка, перенесшего на своем веку много лютых и холодных штормов в открытом море. После продолжительной и демонстративной паузы отец крайне неохотно пробормотал. «Да, сейчас будет», — пообещал я, покосившись на зашумевший чайник. «Что случилось?» — мрачно вопросили за моей спиной. Я пожал плечами. «Понятия не имею, отец. Честно, я ничего не натворил, ничего не сделал, чужого не брал и никого не бил, если ты об этом переживал. Правда, скрываться есть от кого, но не потому, что я плохой, а потому, что им нужно то, что попало в мои руки. Законно попало!» — повысил я голос, уловив движение за спиной. «Что именно попало?» Взорвался отец, ибо только что он потерял заранее подготовленную позицию. Папа явно собирался сыграть ту же роль, что и в прошлый раз. «Опять ты вляпался по своей вине, а мне тебя выручать?» «Или она же?» «Я хороший отец, ты плохой сын». А я ему только что спутал все карты. «Прежде чем мы продолжим, отец», — произнес я, «ты должен уяснить кое-что важное. Сейчас не как в прошлый раз, когда виноват был я». «Ты бы лучше про тот раз даже и не вспоминал». «Это почему же?» Не выдержав, сорвался я. «Я за него заплатил по полной программе. Вдоволь насмотрелся на снегопады, бури, мороженую рыбку и разлагающиеся трупы. Это лучше ты не вспоминай, отец, потому что именно ты меня туда запихнул». «Было за что». «И я заплатил за все, что было. Короче, отец, в этот раз твой недостойный сын, не оправдавший твоих надежд и чаяний, не ставший капитаном военно-морского флота и не подавший никому блистательнейшего примера, ничего плохого не сделал. Ничего плохого ни по официальным, ни по морским, ни даже по церковным или флотским законам. Я жив-здоров. Маме уже отзвонился и извинился. Деньги зарабатываю, ни у кого не занимаю, никому не должен, у тебя тоже не выпрашиваю. Твое адмиральское имя не позорю и даже не использую. Уж извини, что у меня такого всего из себя плохого, та же фамилия, что и у тебя». Выговорившись, я замолк и, тяжело дыша, продолжил класть заварку в чайничек, с трудом удерживая дрожь рук. «Довели, блин!» Что удивительно, ни один из остальных гостей не торопился на кухню, где мы вели беседу на повышенных тонах. Ни Громилы, ни мама Лена. И что уж совсем поразительно, не спешила на помощь Кира. Хотя она наверняка хотела защитить меня широкой грудью, но ее остановили. Я даже догадываюсь, кто именно воспрепятствовал вторжению беды в мою некогда столь мирную кухню. Дают нам возможность поговорить в семейном кругу. Правда, мы так громко беседуем, что каждое слово слышат даже соседи. «Так», — тяжело протянул отец, явно озадаченный моим ответом. Он тоже хорошо меня знал и знал, что сейчас я не лгу. «Кому чаю, кому кофе?» — громко крикнул я, обращаясь к двери, ведущей из кухни в комнату. «Рос!» — тоненько и обрадованно пискнула Кира. «Все пьют чай!» — припечатала мама Лена. И уже тише добавила: «Не ягози, Кирик-чижик, дай им поговорить!» Мордовороты сохранили молчание, а если бы попробовали одернуть меня, чтобы я повежливее разговаривал с адмиралом, то я бы сдох, но выставил их из своего дома, ибо нефиг». «Тогда как все это понимать?» Первым нарушил отец неловкую паузу, успев за это время выработать другую тактику. «А, сын, ты хоть представляешь, как мы с мамой волновались после того, что я увидел тебя в квартире?» «Во-первых, мама ничего не знает», — резонно возразил я. «А что у меня в квартире?» «Не знает», — недовольно хмыкнув, согласился отец. «Поэтому просто волнуется. А если бы узнала, с ума сошла бы. А на квартире... хм...» Едва не забыв о закипевшем чайнике и чуть не обварив руки паром, я в полном обалдении выслушал очередную историю. Когда отец прибыл в город, он не стал звонить, чтобы не терять времени, ибо в бесполезности сего занятия уже убедился. К тому же не хотел терять эффект внезапности. И посему он просто подъехал к моему дому, поднялся до квартиры и вжал кнопку звонка. Дальше произошло примерно то же самое, что и с Ласом. Дверь открылась, отца ухватили за отворот пиджака и попытались стянуть внутрь прихожей. Вот только мой папаша с детства прошел путь, на который пытался поставить и меня самого в свое время. Спортивные секции, самбо, бег. Только в отличие от меня, отец добился многого на этом поприще. И едва только ощутил прикосновение чужой наглой руки на любимом пиджаке, принялся действовать. Первый неизвестный влетел носом в косяк через секунду. Второй чужак, стоявший в коридоре, попытался дать отпор, демонстрируя некоторые навыки единоборств. Но вскоре пропахал лицом немытый пол и потерял всякое желание показывать свою крутость. Мой отец совершил только один тактический промах. Оба неизвестных парня, благодаря нескольким ударам и броскам, оказались у самого входа, чем и воспользовались, мгновенно слиняв, пятная лестницы кровью из разбитых лиц. Отец помчался было следом, но потерял их из виду, едва только они смылись со двора и канули в сквозной подъезд одного из домов. Сказался факт незнания местности. К тому же он считал, что его непутевый сын, то есть я, мог находиться в квартире в связанном и бессознательном состоянии, и поэтому поспешил назад. Вернувшись, он застал в моем доме полный бардак и неизвестную старушку, с любопытством оглядывающую беспорядок. Старушка оказалась моей соседкой, искренне огорченной тем, что пропустила все веселье. Она же сообщила ему, что Ростик давно уже не показывается дома. У грозного адмирала немного отлегло от сердца, после чего он быстро убедил соседку никуда не звонить и никого не оповещать о случившемся, и вызвал подмогу, прибывшую в тот же день. Затем они принялись ждать вместе, попутно вызванивая меня и ожидая новых гостей. Из визитеров пожаловал только Влас, который теперь долгонько не захочет заходить ко мне в гости. И еще звонила Елена, но не получила от злого отца вразумительного ответа, а наоборот, подверглась допросу по телефону. А потом уже позвонил я сам, когда отец начал предполагать самое худшее. Вот, собственно, и вся история. «И что я должен был подумать?» — спросил отец, едва только закончил сжато и четко излагать произошедшее. «У тебя дома не полиция сидела, молодняк, в квартире полный разгром. И имел место полный и абсолютно неквалифицированный обыск. Причем искали явно не деньги, а следы, ведущие к тебе». «Полный!» — начал было я, но осекшись и покосившись на родителя, закончил фразу по-другому. «Ужас!» «Сынок, это не полный ужас, это полный пи...» — рыкнул отец, после чего взорвался невероятно сложной, не менее как пятиэтажной матерной тирадой с обилием просоленных морских словечек. Значения некоторых слов-терминов я не знал, но судя по тому, как отец описывал их использование, жизнью флотских не сахар. «О!» — уважительно протянула Кира из комнаты. «Моряк!» — хмыкнула мама Лена, и в ее голосе также слышалось уважение. «Видимо, эта крутая женщина, если кого и уважает из нашего мужицкого племени, то только так называемых настоящих мужиков». «Папа, выпей чаю!» Едва я смог ставить словечко между отцовских лихих «в», «на» и «всех». Отдышавшись, предок утер рот ладонью, критическим взглядом осмотрел меня с ног до головы, придвинул к себе стакан с круто заваренным чаем и, поудобнее усевшись на табурете, велел. «Давай, Излагай, как по уставу, только не юли, Ростислав. Когда быки в засаде сидят, дело явно не в том, что они хотят вручить тебе добавочную порцию сливочного мороженого». «Я и сам хотел тебе звонить сегодня», — вздохнул я. «Просто ты опередил. Нужна твоя помощь или хотя бы совет». «Излагай», — коротко кивнул адмирал, делая крохотный глоток обжигающего и дико сладкого чая. «О, вижу, не разучился ты еще чай заваривать». «Это не чай», — буркнул я. «Эту приторную бурду? Ладно, сейчас не до кулинарных рецептов. Сначала самое важное. Короче, пап, я навигатор». «Блин, так и знал, что прозвучит так, будто я только что нечто невероятно тупое сказал». «Кто ты, сын?» Абсолютно безэмоционально переспросил папа. «Вот я знал, что ты так отреагируешь. Навигатор я, тот самый, что поведет за собой народ открывать мистический затерянный материк, куда не ступала нога человека. О, забыл сказать, звонить в дурку не надо, я не спятил. Разговор об игре с полным погружением, что называется Вальдира Онлайн». «Ты издеваешься?» «Нет, вот поэтому мы и ссоримся вечно, отец, потому что ты никогда не можешь дослушать до конца. Как бы тебе объяснить? Игра игрой, а вот деньги абсолютно реальные, а все, как всегда, упирается именно в них». «Про деньги я пока не услышал ни слова. Почему тебя на квартире поджидали?» «Не знаю наверняка», — признался я. «Возможно, потому что я навигатор. Если так, то это полный ахтунг. Как ни крути, а другой причины поджидать меня в засаде я не вижу». «Из-за того, что ты в компьютерной игре стал навигатором?» «Как бы объяснить попроще? Представь, что я единственный на свете человек, у которого есть карта, указывающая, где находится невероятно богатое алмазное месторождение. Настолько богатое, что огромные алмазы там как мусор под ногами валяются. И что случайно на это место наткнуться нельзя. Только при помощи карты. Представил?» «Смутно, но ты объясняй, сын». «Ну, или не месторождение, а крохотный островок, где-то посреди Тихого океана, на который без знания точных координат не наткнуться при всем желании. Давай-ка я тебе с самого начала и по порядку расскажу. Все началось, когда меня уволили». «Вот». «Да не о работе речь, отец. И вообще, там вся фирма целиком обанкротилась. Потонула, как твой крейсер». «Наши корабли не тонут. Либо служат, либо погибают с честью». «Да ты слушай дальше, слушай». Так и понеслось. Чтобы рассказать, в принципе, короткую историю о своем внезапном становлении навигатором и дальнейших приключениях, потребовалось уйма времени. Тем более, что отец то и дело перебивал, уточнял детали и вообще истерзал мою память по максимуму, вычерпав из нее информацию до капли. В то же время он узнал, что Кира – моя девушка, а женщина с суровым выражением лица – ее вторая мама. Но это уже к основному делу не относится. Поразил я своего много повидавшего отца всего один раз. Зато так сильно, что он расплескал вторую кружку крепкого чая – и пришлось аврально вытирать пол. Это произошло, когда я передал ему бумажку, на которой написал шестизначное число. Ту самую сумму, которую рассчитывал сорвать как главный куш за проводку конвоя через штормовые воды до самого затерянного материка. Сумму я не стал озвучивать, потому как про расположившихся в другой комнате громил ничего не знал. Понятно, что отец им доверяет, но деньги многих меняют не в лучшую сторону. Да и слухи поползут, что непутевый сынишка контр-адмирала может заработать целую гору зеленых бумажек, а это вообще нехорошо. Впрочем, вся моя конспиративность расползалась, как весенний снег под жарким солнцем. Так, глядишь, скоро весь мир узнает, что я являюсь навигатором. Заметив, что отец недоверчиво приподнял бровь, увидев написанную сумму, в дело вступила Кира, к тому времени незаметно просочившаяся на кухню и присвоившая мою кружку с кофе. Привыкшая к большим деньгам как в реале, так и в Вальдире, девушка очень четко и доходчиво дала моему отцу расклад о бродящих в игре суммах, о заключающихся сделках, о клановых банковских счетах, о принадлежащих крутым кланам зданиях и прочем, и прочем. Объяснила столь лаконично и профессионально, что на лице пристроившейся у двери мамы Лены Появилась улыбка гордости за свою воспитанницу, да и отец проникся. Самое главное, я обелил свое имя перед семьей. Звучит, конечно, пафосно, но я на самом деле не желал в очередной раз представать перед взором отца, словно нашкодивший мальчишка, виновато уставившийся в пол и не знающий, что сказать в свое оправдание. Как в знаменитой картине «Снова двойка». Окончательно выдохшись, я замолк и вопросительно уставился на отца. Помедлив, тот шумно выдохнул с явным облегчением и, впервые взглянув на меня открытым взглядом, произнес: «И позвонить мне ты хотел, чтобы...» «Защита», — коротко ответил я. «Слухи ползут. Дыры затыкать становится все сложнее. Кира предложила один вариант, и он меня полностью устраивает, за исключением некоторых моментов». «Продолжай». «Обустроить логово и залечь в нём до окончания гонки к затерянному материку. Пожал я плечами. Самый оптимальный вариант. Обычная квартира в одном из новых домов. Охрана на пару умелых парней из частников или ОМОНа в квартире напротив. Запас еды и воды. Доступ в интернет. Больше ничего не требуется». Это продолжила Кира. «Но меня не устраивал вариант, в котором я занимаю денег у доброго незнакомца под кредит доверия не ко мне, а к моей девушке. Плюс меня не устроил вариант с охраной из частников или ОМОНа». Родитель одобрительно хмыкнул, с одобрением хмыкнул. Меня аж волна счастья захлестнула. Давно папаша в мой адрес одобрительно не хмыкал. «Значит, не все забыл из того, чему я тебя учил». «Чем тебе ОМОН не понравился?» — возмутилась Кира. «Ладно, насчет денег, но ОМОН...» «Они — люди приказа!» Не сговариваясь хором, произнесли мы с отцом. «А?» — не поняла беда, а вот мама Лена, понимающе кивнула. «Они — люди приказа, Кир», — повторил я. «Как солдаты. У них есть командир. У их командира есть еще один командир. И так далее. Им прикажут нас охранять, они будут. Их командир скажет отвернуться и уйти, они выполнят и этот приказ, хотят они этого или нет. С ребятами из ОМОНа, если и договариваться, то только в частном порядке, чтобы они следили за нашей безопасностью в свободное от службы время. Либо искать отставников. То же самое касается всех, кто служит. Все они — люди приказа. А частники бывают разные — черные, белые, жадные. Понятно?» «И что теперь делать? Денег ты занимать через меня не хочешь. Частников? Фирма есть одна надежная, белая. Или тоже не хочешь? Тогда что?» «Звонить отцу», — хмыкнул я, покосившись на родителя. «Он тоже командир. Да и денег я лучше у него займу. Кстати, пап, займи денег. Много. И еще мне очень нужна охрана из таких же ребят, что прибыли с тобой. Чтобы ты назначил, и только ты же и мог их снять с поста. Что скажешь, пап, спасешь сына?» «Так». Вроде бы и тихо, но очень выразительно вступила в дело мама Лена, обращаясь только к отцу. «Алексей Демидович, поговорить бы нам с вами, без детей». «Я не ребенок», — возмутилась Кира. «А вы?» — осведомился отец, вопросительно глядя на женщину. Он уже знал, что она почти родственница моей девушки, но явно не ожидал, что она может вмешаться в столь серьезный разговор. «Домработница я!» — вздохнула Лена. «Убираю, начищаю, полирую, за детьми приглядываю». Не знаю, что там отец увидел в глазах домоправительницы, но через доли секунды он принял решение и согласно кивнул, перевел взгляд на меня с Кирой. «Ну-ка, очистите камбуз!» «Но...» Попыталась возразить Кира, но закончить не смогла, потому как я схватил ее в охапку и унес из кухни в комнату. Дверь за нашими спинами тихо притворилась. «И не подслушивать мне!» — донеслась из кухни фраза Лены, после чего мы предпочли отойти подальше. «А сама-то?» — возмущенно пробурчала Кира. «Фи, Рос, что делать будем?» «Пойдем в мою спальню!» — вздохнул я, едва волоча ноги. Разбитое тело на каждое движение отзывалось протестом. «Помираю, как спать хочу. Надо хоть пару часиков давануть». «Пошли!» — быстро сориентировалась беда, расплывшись в довольной улыбке. «А они пусть разговаривают. Теплый бок, теплый бок!» «Пошли!» — согласился я, указывая путь к комнате, где имелась благословенная постель, достаточно широкая, чтобы вместить нас обоих. Не знаю, как быстро я заснул, Кажется, в то же мгновение, как моя голова коснулась подушки. Еще успел услышать тихое сопение присоединившейся Киры, после чего меня накрыла чернота, наполненная зигзагами цифровых молний. Вальдира не отпускала даже здесь.